Глава 14. О том, как Кикимора болотная потерялась в городе. Немного перекусив и убрав за собой посуду, нечистая сила начала собираться на прогулку по городу. «Слушай, Леший, тебе нужно заново бриться, а то ты уже оброс новой щетиной. Тебя дети будут бояться и шарахаться от тебя в разные стороны». Властным голосом приказала Баба-Яга. «А Кикимора тогда пусть причешется!» Затараторил в ответ Леший. «А то ходит вечно нечесанная, как лохудра!» «Я себе косички заплету!» Заулыбалась Кикимора. «Красивая стану, как артистка!» «Сейчас я вам принесу бритву, мыло и расческу!» Засуетился лифтовой. «У меня все есть, я очень запасливый!» «И зеркало не забудь принести, чтобы я могла себя в него наблюдать, какая я красивая!» Засуетилась Кикимора. Они около часа брились, стриглись и причесывались. Леший даже зубы себе почистил. Все были красивые и нарядные. Кикимора заплела себе в косичку разноцветной ленточки, Баба-Яга тоже сделала себе модную прическу и теперь выглядела как настоящая бабушка на пенсии. Ровно в полдень нечистая сила спустилась на лифте на первый этаж и отправилась на праздник. «Идите все за мной и никуда от меня не отходите!» — строго предупредил всех домовой. «А почему не отходить?» — как всегда спросила любопытная Кикимора. «Сегодня в городе очень много народу, и вы легко можете заблудиться или потеряться в толпе!» — ответил домовой. «А вы города не знаете, что будете делать, где друг друга искать станете?» «А что нам делать, если нас спросят, кто мы такие?» — спросил Водяной. «Говорите, что вы приезжие, приехали на детский праздник посмотреть, и не проговоритесь случайно, кто вы такие на самом деле, а то еще вас в милицию заберут. Что я буду делать, как мне вас выручать тогда?» «А я укушу этого милиционера за нос и убегу от него!» Съехидничала Кикимора. «Ну хорошо», — продолжал домовой. «Одного ты укусишь, а остальные тебя сцапают и посадят в клетку в зоопарке». Так они шли по улицам большого города и болтали о всякой всячине. Весь город был украшен цветами, флагами и разноцветными ленточками. С самого раннего утра в город начали приезжать вместе со своими родителями маленькие дети. Вокзалы и аэропорты были переполнены. Повсюду слышался детский смех, визг, плач и даже рев. Давно уже в этом городе не было столько детей одновременно. Уличные продавцы мороженого трудились, не покладая рук. На улицах стояла страшная жара, поэтому мороженое сегодня у них шло на расхват. Также обстояло дело и у продавцов прохладительных напитков, но те небольшие запасы, что были у продавцов, быстро подошли к концу, а новые бутылки с холодной пепси-колой почему-то до сих пор не подвозились к продавцам. Ведь на газировальном заводе произошел трагический случай с арбузом, и его до сих пор никто не смог достать. В то самое время, как нечистая сила вышагивала по улице, на газировальном заводе шло совещание. В кабинете директора собрались все самые главные начальники. Они расселись за большим круглым столом и внимательно смотрели на главного начальника, директора завода. Директор отодвинул свой стул и сказал: «У нас случилась авария, и я не знаю, как нам быть и что нам делать». Тут из-за стола вскочил маленький толстенький дяденька и грустно сказал: «Я работаю директором центрального парка. Нам нужно срочно что-то придумать и достать из трубы этот несчастный арбуз. Через 2 часа начинается праздник. На улице стоит ужасная жара. Если к началу праздника в моем парке не будет достаточно холодной воды пепси-колы, то у детей от жары может случиться солнечный удар. Они все одновременно заболеют, и праздник будет сорван. Если мы все вместе срочно что-то не сделаем, то будем виноваты, что у детей не будет праздника». Тут со своего места поднялся директор газировального завода Сидор Митрофанович и пробормотал, опустив низко голову: «Я совершенно не знаю, что мне делать. К сожалению, у меня сейчас на заводе даже кваса нет. Весь квас, который мы приготовили для американцев, мы отправили по трубе за океан еще 2 дня назад. Водолазы, которых мы вызвали из аварийной службы, ничего сделать не сумели, сколько ни старались. Арбуз очень крепко застрял в трубе. Вдруг поднялся помощник директора Иван Сидорович и предложил. «А давайте объявление по радио дадим, что у нас на заводе произошла авария. И если есть такой человек, который может нам помочь, то пусть он срочно приедет к нам на завод и спасет нас, а мы его отблагодарим». Все согласились с этим предложением, и уже через 10 минут на всех улицах города прозвучал такой призыв к горожанам и гостям. «Уважаемые жители нашего города и дорогие гости! Если среди вас найдется человек, который сможет нам помочь и достать из трубы застрявший там арбуз, то мы вас очень просим срочно приехать на наш газировальный завод по адресу улица Сиреневых Лютиков, дом 1. Вход со двора направо, мимо вахтера прямо по коридору, первая дверь налево, обращаться к директору. Вознаграждение гарантируется. Мы вас очень ждем. Приезжайте поскорей и спасите наших дорогих детишек от жары и солнца. Директор Сидор Митрофанович». А тем временем компания во главе с домовым, гордо шагавшая по улицам города, слышала это сообщение по радио. «Надо же, они этот арбуз до сих пор не смогли достать из трубы!» — удивлялась Баба-Яга. «А на улице все жарче и жарче становится, просто пекло какое-то. У нас в лесу и то сейчас прохладно и хорошо, не то что здесь». «У вас в лесу деревья растут, кустики разные, а тут сплошной бетон и асфальт, вот потому и жарко так. Никакой прохлады», — заметил домовой. «Вот уйду, когда совсем на покой, переберусь к вам в Брянские леса, построю там себе маленький домик и буду жить круглый год на природе, ягоду-малину с грибочками собирать. Надоело мне в этой трескотне жить». «Мне очень жарко, я пить хочу», — начала хныкать кикимора болотная. «Сейчас бы домой в прохладное болотце, и не было бы жарко». «Да ладно тебе скулить-то», — гаркнул на нее водяной. «Всю жизнь просидела в своем вонючем болоте, света белого не видела, а когда первый раз в жизни вышла на прогулку, тут же начала скулить, что домой хочешь». «Эх, я бы сейчас тоже от глотка холоденькой пепси-колы не отказался. Хоть раз в жизни попробовать этого заморского зелья. Я ведь кроме лесной ключевой воды ничего в жизни не пил», — вздохнул Леший. «Вы же слышали, что у них на заводе произошла авария», — вставила словцо Баба-Яга. «Теперь воды долго не будет, так что терпите». «Бедные, бедные маленькие детишки!» Тяжело вздохнул водяной. «В такую жару остались без воды. Даже я хочу пить, хоть и сделан весь из воды». «Смотрите внимательней по сторонам и не отходите друг от друга, а то еще потеряемся. Смотрите, как народу много на улице, просто ужас. Я такого отродясь не видел», — предупредил домовой. А людей действительно прибывало все больше и больше. Во многих домах были открыты настежь все окна, и оттуда доносились музыка и смех. Прямо на улицах торговали разноцветными воздушными шарами. Дети тащили своих родителей к продавцам разноцветных шариков и умоляли им купить их. Рядом катали свои тележки продавщицы мороженого и всем желающим предлагали клубничное, банановое, персиковое и даже ананасовое мороженое. Плачущие дети просили купить им либо разноцветный шарик, либо вкусное прохладное мороженое. Кикимора даже остановилась, чтобы посмотреть, как дети просят своих родителей что-то им купить. Кто-то обещал маме слушаться всю свою жизнь, не капризничать и учить уроки. Кто-то выпрашивал порцию мороженого, хныкая и размазывая слезы по лицу. «Мамочка, купи мне, пожалуйста, еще одну мороженце!» Хныкали они на всю улицу. А мама ему говорила в ответ строгим голосом: «Хватит с тебя, ты уже и так слопал 3 порции, у тебя заболит горло!» Если никакие мирные переговоры не увенчивались покупкой мороженого, то некоторые дети, в основном мальчики, ложились на землю и колотили по земле руками и ногами и завывали громким голосом, что останутся тут умирать от страшной смерти, от голода и холода. «Ну, артисты!» – восхищенно всплеснула руками Кикимора. «Им бы в цирке выступать, а не давать бесплатные концерты посреди улицы!» Пока Кикимора, болотная, разинув рот, смотрела на плачущих и ревущих детей, ее друзья, не заметив, что она отстала, растворились в бегущих по тротуару людях. Очухавшись через несколько минут, Кикимора в ужасе поняла, что она потерялась в незнакомом городе. «Мамочки родные!» – заверещала она в панике. «Что же мне делать-то теперь? Я же ведь пропаду, сгину, как в болоте в этом людском муравейнике!» Но тут к Кикиморе подошел строгий милиционер в фуражке и, взяв под козырек и нахмурив брови, строго спросил ее. «Девочка, ты почему тут одна стоишь?» «Кто? Я?» – испугалась Кикимора болотная. «Где твои родители? Что ты тут делаешь?» – продолжал расспрашивать строгий милиционер. «Чьи родители? Мои родители?» – испуганно переспросила Кикимора болотная. «Ты почему все время переспрашиваешь?» – насупил брови постовой. «Ты что, глупенькая, что ли?» «Нет, я очень умная, хорошая и красивая», – быстро протараторила в ответ Кикимора болотная. «Ты разве не знаешь, что маленьким девочкам одним по городу нельзя ходить? Мне придется забрать тебя в отделение милиции и объявить о розыске твоих родителей по городскому радио. Сколько тебе лет, ты знаешь?» «А, точно не помню, но, наверное, лет 350, и я еще маленькая». «Это не смешно, девочка», – насупил брови милиционер. «Давай руку и пойдем со мной в милицию». «Мне нельзя в милицию, меня леший с водяным ждут», – моргая глазами, прохныкала она в ответ. «А почему ты такая зеленая? Ты что, с зеленкой обмазалась, что ли?» Продолжал допытываться постовой у Кикиморы. «А, это мой костюм маскарадный. Я на детский праздник иду». Милиционер подошел к Кикиморе и, схватив ее за руку, повел в отделение милиции. Кикимора упиралась двумя ногами в землю, но постовой крепко держал ее за руку. Но в этот момент какой-то карапуз, который ехал на своем трехколесном велосипеде, вместе с папой налетел со всего размаху на ноги постового. Кикимора воспользовалась тем, что милиционер на секунду растерялся, укусила его за руку и быстро, пока он ничего не успел предпринять, бросилась удирать, пробираясь сквозь гущу людей. «Держите ее! Хватайте зеленую девочку с косичками!» – кричал вслед убегающей Кикиморе милиционер. Один гражданин с авоськами даже растопырил руки, пытаясь поймать пробегающую рядом Кикимору, но она ловко шмыгнула у него под ногами и удрала как можно подальше от погони. «Фу!» – выдохнула она. «Еле удрала. Придется мне одной чапать в парк и искать там наших».